Глава вторая. Свят, свят, посвят. Дешевые доспехи брецали при каждом шаге. Шлем сползал на глаза и мешался. Брат шел рядом, постоянно поправляя на плече тяжелое копье. Если хочешь попасть в Доброславль, главный город корневой части Ладного мира, будь добр одеваться по правилам, соблюдая стиль эпохи. И если твой костюм хоть немного не вписывается в общую канву, то, извини, ты не пройдешь. Местные обложат так, что встреча с патрулями будет казаться счастьем. Игорь не раз замечал стычки между жителями Доброславля и умельцами, пробравшимися за его стены, в чем попало. «Мы пытаемся сохранить хоть что-нибудь от нашей истории, а вы пришли и это уничтожить!» Истеричный вопль отвлек от мысли о неудобных доспехах. Вова поправил кольчугу и снова закинул на плечо копье. В этот раз сон предоставил им крайне неудобные образы, подходящие для того, чтобы снова попасть в Доброславль, но совершенно тяжелые и нежизнеспособные. «В этот раз мы типа гвардии», — пошутил Игорь. «Мне прошлый прикид нравился больше», — проворчал брат. «Это на одну ночь, которая может растянуться на неделю. Сам знаешь, как тут время летит». Крыть было нечем. Каждое путешествие в это место никогда не повторяло предыдущее. За исключением времени. Всегда ночью. Впервые братья вместе попали в один сон, когда оба готовились к экзаменам в 9 классе. Нервничали сильно и в какой-то момент, начитавшись истории, отрубились прямо на занятиях с репетитором. Подумали, что это получилось случайно, пока снова не провалились в общий сон перед Олимпиадой, а потом перед операцией мамы. Каждый раз, когда случалось что-то пугающее до самой глубины души, приходили сны. Место было странное. На горизонте возвышалось огромное дерево, крона которого подпирала облака, а корни утопали в огромном золотом поле. До поля братья еще ни разу не доходили. Обычно их приключение заканчивалось в каком-нибудь населенном пункте под звук будильника. Сон услужливо подбирал правильную одежду, но не подсказывал, что вообще делать. Поэтому первое время братья бесцельно гуляли по местности, даже не пытаясь ни с кем заговорить. Издалека видели, как пробегает мимо огромный рыжий кот, в небо поднимается стая черных птиц. Самым страшным был сон в ту ночь, когда увезли в больницу маму, а с великого древа упала огромная ветка. Небо наполнилось сотней черных птиц. Местные выли, не зная, куда бежать, а братья смотрели на поле, потерявшее в один момент все краски. После этого случая в сон они стали попадать по своему желанию. На следующую ночь все было как обычно, только в кроне дерева появилась брешь. В эту ночь братья добрались до Доброславля и познакомились с Игнатом, прислужником в покоях царя. «Тут есть царь?» — удивился Игорь. «Княжич», — поправил его Игнат. «Корневой лад подчиняется его воле. Даже всякие разные не смеют перечить». Он гордо поднял голову, добавляя уверенности своим словам. «Брехня!» — ругнулись где-то под ногами у Вовы, отчего тот подпрыгнул и налетел на брата. «Пошел прочь!» Замахал Игнат на невидимую нечисть и виновато улыбнулся. После того, как ветка с великого древа упала, они стали просто невыносимые. «Зуб даю, все идет к концу». «К какому концу?» — не понял Игорь. Но ответа не получил, да и не понял, зачем ему зуб. В этот раз сон вынес их недалеко от Доброславля, нацепив неудобные доспехи, как с картинки учебника. Этот мир имел свое чувство юмора, вытаскивая из голов мальчиков въевшиеся образы. У Игоря на поясе висел топорик, а Вова вынужден был переть длинное копье. Сбросить вещи было нельзя, они все равно появлялись в руках. Приходилось тащиться по пыльной дороге, бесконечно брецая доспехами, поправляя шлем и ругаясь на неудачный сон. Возле ворот братьев придирчиво осмотрели, изучили оружие, выдали пропуск в виде деревянной дощечки и отпустили. Народу в городе было много. На главной площади зрел скандал. Два высоких мужика в кафтанах ругались с какими-то, судя по виду, не местными оборванцами. «У него ветровка, что ли?» — Игорь пихнул брата. «Где?» — Вова прищурился, изучая одежду. «В самом деле. Еще и кеды. Это система сбой дала?» Игорь пожал плечами и решил подойти поближе, послушать, что говорят. Толпа кучковалась, образовывала вокруг скандала круг. Всем было интересно посмотреть на тех, кто нарушает правила, да еще и умудряется это делать в главном городе ладного мира. Доброславль представлял собой огромное поселение, полностью состоявшее из деревянных построек, домов из сруба, со старыми наличниками и высокими крылечками. Братья постоянно хихикали, когда приходили в это место. Не иначе киногород отстроили. А серьезное отношение местных вызывало еще большую улыбку. Помимо Доброславля было еще несколько поселений, но туда чужаков не пускали. Дорога не давала дойти, разворачивала восвояси. «Погубите нас!» Высокий женский вопль привлек внимание. Толпа загудела. «На кой черт так явились?» «Не чертыхайтесь без повода!» Толпа начинала распаляться, плотнее обступая со всех сторон. «Дело плохо», — заметил Игорь. Вова кивнул. Синхронно братья вылезли из толпы в самый центр круга и выставили вперед оружие. «Сохраняем спокойствие», — громко сказал Игорь. «Охрана разберется», — подхватил Вова. «Охрана чего?» Тот же визгливый женский голос раздражал. Игорь уже хотел огрызнуться, поставить истеричку на место. «Княжича!» — послышался знакомый голос. С помощью рослых стражников Игнат пробивал себе дорогу через толпу. «Княжич хочет получить ответ, почему вы выглядите так?» Незнакомцы переглянулись и кивнули. Они вели себя спокойно, не пытались ни на кого нападать и просто ждали, когда толпа даст пройти. До самого терема шли молча, слушая, как вокруг кто-то возмущается, кто-то охает и вздыхает. Близнецы не отставали. В Доброславле редко происходило что-то интересное, тем более с налетом современного мира. «Это все из-за кроны», — тихо сказали в толпе. «Там все началось, вот и к нам пришло. Убивают наш дом, заразили великое древо, теперь правила нарушают». Игнат громко цыкнул, и в толпе замолчали. «Куда стража смотрит?» — крикнули вслед. «Какая?» — уточнили у него. «Да хоть какая!» — продолжали возмущаться. «Остались без присмотра, без помощи и защиты! Тьфу!» Голоса замолкли, только когда закрылись высокие дубовые ворота, отрезая компанию от толпы. Незнакомцы продолжали молчать. Без вопросов поднялись в переднюю и также тихо стали ждать, когда их пригласит княжич. Игнат виновато улыбнулся Игорю с Вовой и быстро скрылся. Ждать пришлось долго. Вова успел разобрать и собрать хиленькую кольчугу, которая тонкой полоской болталась из-под доспехов. «А вы реконструкторы?» — вдруг спросил один из незнакомцев. «Что?» — не понял Вова. «Изучаете историю, мастерите вещи под старину?» От пояснения понятнее не стало. «Типа город Реконов?» — уточнил Игорь. «Тогда уж целый мир», — хохотнул Вова. «Тут все так ходят. Правила такие». Незнакомец, понимающе закивал и замолчал. Что он хотел, братья так и не поняли. Сон начинал расплываться. Приходилось больше концентрироваться на разговоре, ловить детали помещения. «А вы с Новичи?» — спросил вдруг второй незнакомец. «Чего?» — Игорь спросил с точно такой же интонацией, как брат. «Приходите в ладный мир через сон». Опять понятнее не стало. Братья переглянулись. Они никогда не задавались вопросом, что позволяет им видеть общий сон, а особенно не пытались выяснить, является ли мир, куда они попадают, реальным. Не задумывались о том, как выглядят со стороны, когда просыпаются, выпадают посреди разговора. Да и Игнат никогда им это не рассказывал, будто это само собой разумеющееся. выпали, поставили разговор на паузу, потом продолжат в каком-нибудь другом месте. «Какой мир?» — уточнил Вова. «Ладный. Место, где вы сейчас». Незнакомцы нехорошо переглянулись. «Мы сами из кроны», — один из них показал пальцем в небо. «Города разрушаются, людям деваться некуда. Либо погибнуть, либо перейти в корни. Но тут эти правила». «В кроне нет единого княжича», — громко заявили за спиной, и братья обернулись. В дверях стоял огромный мужчина с медвежьей шкурой на плечах. «Кто вы и что тут делаете?» «Столетние души», — хором ответили незнакомцы. «По воле великого древа пришли договариваться о приеме душ кронного мира в корнях». Игорь хотел что-то спросить, но мерзкая мелодия будильника вырвала его из сна. Брат уже сидел рядом, сонно тараща глазами. «Сходим на пары и обсудим», — сказал он брату, и тот кивнул. Пора было собираться на первый учебный день, а в голове сумбурным комом перекатывались вопросы. Первый курс стоял на улице и курил. Пару назначили, а аудиторию под нее не подобрали. В итоге все крупные помещения были заняты, и разместить 50 человек было просто некуда. В деканате обещали разобраться, устаканить расписание и возместить потерянную пару по философии. «Если эта пара такая же занудная, как история мировых цивилизаций, то можно не возмещать», — проворчал один из близнецов. Его брат кивнул. «Боюсь, тут большинство пар таких», — подхватил Вацлав. «Поспешу не согласиться», — заговорил Камиль. «Чем больше копаешься в истории и ее влиянии на литературу, тем интереснее становится». «Пока мне интересно только узнать, где бы пожрать», — Вацлав осмотрелся. «Не спорю, материал сам по себе может быть очень интересным. Я даже не задумывался раньше, чем жил общество в то время. Но как же скучно его читают». «Учиться вообще скучно». Вилга выпустила клубничный дым из парилки. «Зачем вы сюда поступали тогда?» — прищурился Камиль. «Освободили бы тогда места для других». «Какой ты душнила». Вилга с разочарованием посмотрела на Камиля и отошла к Вацлаву. Ангелина стояла рядом и просто слушала. Согласиться хотелось и с тем, и с другим. Втягиваться в учебу после месяца ничего не делания было тяжело. А лекторы с их монотонными голосами даже не пытались втянуть в свой предмет. В толпу аккуратно влез незнакомый парень и сделал вид, что он тут стоял с самого начала. Камиль тоже сразу обратил на него внимание и кивнул. Парень подобрался поближе. «Старосты назначили?» — спросил он. «Видимо, сам назначился», — улыбнулся Мотов. «Посещаемость уже отмечают?» «Расслабься, колдуненко», — хохотнул Камиль. «Даже журнал еще не оформили». «Что-то в этом году все в кашу». Гриша заметно расслабился. «А ты чего опоздал?» Колдуненко махнул рукой и стал осматривать однокурсников. Пару раз кивнул знакомым лицам. Ангелина видела его во время вступительных. Спокойный, медлительный. Он, как и Камиль, производил впечатление человека, которому все легко дается. За внешним спокойствием не видно было, какая внутренняя борьба шла у этого человека. Колобкова снова поймала себя на мысли, что и этот человек ей нравится. Неужели за летние каникулы она настолько соскучилась по людям, что любой ей кажется красавчиком? Либо прокачала принятие, как ей советовала школьная подруга, с которой за все лето она ни разу не списывалась. Вот так разошлась школьная дружба. После дождя во дворе было сыро и немного зябко, но расходиться никто не спешил. Боялись пропустить важную информацию. Пока было время, всех добавили в чат курса. Камиль пообещал, что там будет появляться вся важная информация. Расписание, необходимые учебники и секреты от старших курсов. «Я видел вопросы с первой сессии». Вацлав возвышался над всеми, даже высокие каблуки Вилги не могли с ним потягаться. «Они считают, что мы в самом деле это все выучим. 40 вопросов, и это только по одному предмету. А по истории мировых цивилизаций их 100», — хитро сказал Вова. Вацлав в ужасе посмотрел на близнеца и поежился. «Это у нас еще с ряни началось», — заметил Камиль. «Чего?» «Современный русский литературный язык», — пояснил Мотов. «Сря тогда уж». Игорь покрутил в голове аббревиатуру. «Но сря звучит прикольнее». «Жизнь прожита сря», — подхватил брат. «Это когда мы диплом получим», — — улыбнулся Колдуненко. Снова прозвенел звонок. Истеричная металлическая пластина полминуты билась о стенки и успокоилась. На улицу вышли старшие курсы. Они никуда не спешили, лениво прошлись до курилки за территорией института, посмотрев на первый курс, который нагло курил свои парилки прямо возле крыльца. «О, молодежь, чё как первый день, когда посвят?» Ангелина заметила, как нахмурился Камиль, когда к ним подошел старшекурсник в растянутых трениках. «Нормально. Как у вас?» Колдуненко вежливо улыбнулся. «А у нас не было посвята. Мы пришли и просто учиться стали». Он явно не понял, о чем был вопрос, словно ответил на голоса в своей голове. «Очень похоже на нас». Вилга старалась держаться от него подальше. «В нашем случае посвят — ждать, когда для нас аудиторию подходящую подберут», — проворчал Вацлав. «Не сегодня, чувак», — хохотнул старшекурсник. «Поэтому стоим курим». «Я не курю». «Тогда стой, дыши». Ангелина вздохнула с облегчением, когда он увидел кого-то из своих, попрощался и быстро свалил. Мысленно она дала себе зарок, что до такого состояния не опустится. Вид у человека был пожеванный и переваренный. Камиль снова отлучился в деканат, чтобы выяснить, где пройдет их третья и последняя на сегодняшний день пара. Вернулся хмурый с новостью, что все могут расходиться. Аудитории под третью пару тоже нет. «Я останусь. Выясню, что у нас завтра по аудиториям и расписанию. Отпишусь в чате». Курс кивнул и ворча потащился с территории вуза. «Можно было вообще не приезжать», — протянула Вилга. «Ага, поспали бы нормально», — согласился с ней Игорь. «Эти дурные сны уже достали», — эхом отозвался брат. «Вам тоже снятся?» — вклинился Колдуненко. От земли веяло холодом. Тем сырым, пронизывающим до самых костей, каким обладает зимняя земля. За ночь поверхность успевала остыть, и к утру превращалась в ледяной грязный ковер. С погодой в последнее время стало совсем тяжело. В начале сентября выпал снег, спутав все планы. Неубранные овощи промерзли, даже всякие разные брезговали грызть ледяные огурцы. Скотина переживала, кричала в стойлах, путалась в дорогах, которые знала всю жизнь. Даже люди переставали отслеживать дни. В ладном мире что-то сломалось. И теперь последствия, прежде неразличимые, наслаивались друг на друга, собирались в стаи и выбивали жизнь из привычной колеи. Игнат не обратил внимания, как пропали два брата. Всегда пропадали и неожиданно появлялись снова. Больше его занимали столетние души, которые пришли договариваться. Сотни лет назад они настояли, чтобы люди ушли в крону, перенимали там все тренды явного мира. А тут, понимаете ли, жить наверху стало невозможно. Обратно просится. «Давно к вам сновичи ходят?» Слуга великого древа раздражал, смотрел по-хозяйски, изучал комнату кривосидящего княжича и его воеводу. «Давно стража перестала выполнять свою функцию?» Воевода смотрел хмуро, не пытаясь быть вежливым. «Столетние души не отвечают за стражу. Корневой мир не отвечает за сновичей». Воевода выдержал недовольный взгляд, смотрел прямо, ожидая, когда ему объяснят, что происходит. Игнат старался не отсвечивать. Он и так нарушал правила, делал куда больше, чем должен обычный прислужник. В палатах давно смешалась иерархия, и теперь ее пытались поддерживать чисто для душевного равновесия княжича. А тому становилось все хуже. «Как часто сновичи попадают в корни?» Воевода посмотрел на Игната. «Когда захотят», — пожал плечами тот. «Плохо». «Великое древо, да перестаньте вы уже говорить загадками!» Голос в дверях заставил обернуться. Первым увидели огромного рогатого ворона, который важно прошел в сторону княжеского кресла и встал рядом с воеводой. Следом зашла девушка со светлыми вьющимися волосами, стриженными под каре. «Нора!» — недовольно выплюнул один из слуг. «Дня не пройдет, чтобы нос свой не сунула». Столетница двигалась плавно, не переживая, что думают о ней коллеги. «Был бы от вас прок», — ответила она. «Не надо было влезать». «Прок? От них?» — каркнул ворон. «Вышел весь. Хам!» «Что меняется?» — воевода смотрел на нору. «Правила, господин», — ответила она. «Правила изменились».